творческие взлеты и падения. Судя по тому, как мы переглянулись, гения в холста и кисти среди нас не нашлось. «Попытаемся, кто как сможет», — предложил я. Достали шариковые ручки и листочки из блокнотов. Приступили к творчеству. Первым обнародовал свой шедевр Стефан. Я взглянул на него и возмутился. «Ну, договаривались ведь рисовать водопад. А при чем здесь дымящий паровоз?» «Это не дым, а поток воды», — терпеливо пояснил автор. «И нет здесь никакого паровоза. А колеса откуда?» «Это камни, а не колеса», — защищался Стефан. «С тобой все ясно, сюрреалист», — махнул я рукой и обернулся к Педро. «Но у тебя что получилось?» Тот поспешно протянул свое творение. «Откуда здесь, в Южной Америке, взялся слон?» — опешил я. «Да еще изувеченный, без глаз, без ног и с чудовищно вытянутым хоботом. Лавры Сальваторе Дали не дают покоя?» Педро принялся что-то лепетать о своем художественном видении. «Послушай, юный анималист», — перебил я, — «если ты когда-нибудь вздумаешь устроить выставку своих полотен, меня на вернисаж не приглашай, Диего Ривера». «Командир, а сам-то ты кто, Репин?» — вдруг возмутился Стефан. «Свою работу покажи. Это что, бурлаки на Ориноко? Что за странную лямку они тянут?» «Это не лямка, а струи воды». «Ну, а дядька бородатый откуда взялся? Твой прадед, что ли, тянет баржу по великой Венесуэльской реке?» — не унимался Стефан. «Ну, какой же это дядька с бородой? Я просто изобразил, как пенится вода при падении с большой высоты». А сколько среди участников экспедиции вдруг выявились противоречия, творческие потуги были прекращены. Мы допили остатки водки из фляги и нацарапали памятную записку на английском, испанском и русском языках о нашем открытии. Послание скрутили в трубочку, сунули в пустую флягу и оставили на видном месте, а чтобы флягу не унесло ветром, обложили камнями.